Глава вторая. Контратака. Любимый, это я. Экран системы дальней связи изобразил улыбающееся лицо Алисы. Докладываю. Все прошло как надо. Ты скучал? Она шутливо наморщила лоб. Только честно. Конечно, солнце. 13-й едва заметно улыбнулся. Я всегда по тебе скучаю, и ты об этом знаешь. Кстати, как доберешься до русского, сразу ко мне. Я дам тебе тумаков от большой и чистой любви. За что? Алиса сделала огромные глаза и немедленно стала целиком цвета сметаны. Я только что просмотрел данные телеметрии, невозмутимо ответил Алекс. Тебя могли сбить ровно 34 раза. Он закатил глаза и добавил. И не становись целиком таким цветом, это ужасно. Но ведь не сбили же, озорно ответила она. Все закончилось хорошо, не злись на меня, любимый. Алиса сделала жалостливое лицо и протянула, подражая ребенку. Ну пожалуйста. Ее волосы и глаза сменили белый цвет на угольно-черный. Ты же знаешь, кроме меня никто бы не справился. Ты решил сберечь людей и поэтому разрешил лететь мне. «Знаю», – согласился 13-й, – «но ты все равно получишь, чтобы в следующий раз думала головой, а не тем местом, по которому и схлопочешь. Обязательно было позволять им полностью окружить себя еще до начала боя». «Зато так получилось максимально правдоподобно», – она виновато пожала плечиками. «Я хотела заставить их поверить, что мы с Барабашкой действительно ни о чем не подозреваем. Получилось?» «Получилось», – 13-й сменил гнев на милость. Ты молодец. Их разведывательная эскадрилья уже висит перед ноль вратами в режиме невидимости. Причем ее поля преломления изготовлены по технологии наших бестолковых потомков. Противник все чаще использует захваченные у них разработки. В благоразумии врагам не откажешь. Ты где сейчас находишься? Со мной все хорошо, любимый, не волнуйся. Алиса посмотрела куда-то в сторону, сверяясь с приборами. Я в мертвом космосе, где-то между ИМИ и Синеокой. Пришлось провести в гипере 15 минут, чтобы оторваться от преследования. Тут пусто, как в вакууме. Она вновь улыбнулась. Ну и что мне делать дальше? Ничего. Жди, будь на связи. Он перевел взгляд на цифры хронометра, демонстрируемого в углу сферы главного тактического анализатора. По моей команде прыгнешь обратно в ИМИ, а пока поставь поля преломления, на всякий случай. «Зачем?» – удивилась она. «Тут же нет никого на добрый десяток световых лет вокруг». «Поставь». 13-й бросил на нее суровый взгляд. «Мне так будет спокойнее. Вопросы?» Сидящий на его плече Чебурашка коротко свистнул в знак согласия с высказанным требованием. «Как скажешь, любимый». Лучезарно улыбнулась Алиса, демонстративно активируя режим невидимости. Она посмотрела на мышонка и укоризненно добавила. «Ушастое чудовище, всегда на его стороне!» 13-й удовлетворенно кивнул и отключился, тут же разворачиваясь к соседнему экрану. На нем посреди заполненного водой пространства командной рубки дельфийского флагманского линкора завис император ОЭАО, облаченный в адмиральский мундир императорского дома. «Я получил ваше сообщение, Алекс». Император слегка склонил голову в поклоне. «Первая фаза операции «Наживка» прошла успешно. Стоит ли нам усилить активность в радиоэфире?» «Не помешает», — согласился командующий. «Чем больше имитации наших беззаботных приготовлений к атаке они увидят», — он кивнул на экраны систем слежения, транслирующие отметки засеченных разведывательных кораблей противника, — «тем лучше. Пусть твои эскадры, что выдают себя за нас по ту сторону Солнца, не стесняются плотнее забивать переговорами каналы связи. Это увеличит правдоподобность происходящего». Император ОЭАО движением подбородка отдал команду одному из своих адъютантов, и тот одним грибком мощного хвоста выплыл за пределы экрана, спеша исполнить приказание. «Через 13 секунд наша активность будет повышена до максимальной». Молодой дельфийский император вновь посмотрел на человека. «Все экипажи кораблей, изображающих заслон перед выпускным контуром «Ноль врат», покинули свои машины и благополучно достигли точки эвакуации». «Это хорошо», – оценил 13-й. Он коснулся рукой одного из многочисленных мигающих сенсоров на пульте системы засекреченной связи и произнес. «Клинок один, я 13-й, прием!» «Я клинок один», — отозвался голос. «Принимаю вас нормально». «Начинайте вторую фазу», — приказал командующий и обернулся к следующему изображению. Молодой офицер в пилотском гермокомбинезоне внимательно смотрел на него, ожидая приказаний. «Доложите текущую обстановку на кораблях противника, полковник». «Разведэскадрилья цивилизации Тасмоа пока не меняла позиции», — ответил тот. «Мы находимся в непосредственной близости от них. Ведем полное сканирование их машин. Противник усиленно вслушивается в эфир пассивными средствами. Активные средства не применяет, опасается выдать себя. Используемые ими технологии не позволяют засечь ни одного из находящихся в засаде кораблей флота. А в настоящий момент, судя по перехвату их внутренних переговоров, противник ведет подсчет находящихся в системе Солнца сил, основываясь на слежении за общим эфиром». Молодой полковник замолчал, прислушиваясь к срочному вызову, поступающему по личному каналу, и немедленно констатировал. «Только что получены новые данные. Командир разведывательной эскадрильи Тхасмо засек и прослушал переговоры ученых. Его корабль только что начал движение в сторону входного контура 0 врат. Уходит на доклад начальству». «Пусть идет», — командующий вышел в эфир засекреченной связи на общей частоте. «Флоту приготовиться к бою». Несколько минут на каналах связи стояла мертвая тишина, и ничто не говорило о присутствии на траверсе 0 врат боевого флота Содружества. Взгляд со стороны, брошенный на сектор врат, не увидел бы ничего, кроме ледяной космической пустоты, черной бесконечностью, заполняющей все вокруг. Одинокая исполинская громадина 0 врат сиротливо висела посреди вакуумного безмолвия, словно остаток некогда великого строения давно сгинувшей древней цивилизации, торчащей посреди бескрайней угольной пустыни, погруженной в вечную ночь. Голос полковника разведки ненавязчиво разогнал звенящую тишину. «Корабль командира разведэскадрильи противника только что вышел из 0 врат», – негромко доложил он. «Движется к своей прежней позиции». Четверть часа ничего не происходило, и даже шпионы противника не вели между собой внутренних переговоров. На 16-й минуте вновь зазвучал доклад полковника. «Обнаружена новая активность входного контура врат. Вижу цель. Идентифицирую. Боевой корабль противника, накрытый полем преломления. Принадлежность – цивилизация Инсекторат. Класс – десантный бот. Сканирую. На борту находятся два члена экипажа и абордажная команда. Численность – 32 воина инсов». В докладе полковника последовала небольшая пауза. «Бот установил связь с командиром разведэскадрильи Тхасмоа. Идет радиообмен. Прослушиваю. Десантный бот получает координаты нашего научного судна. Начинает движение в его сторону». 13-й вновь коснулся сектора на пульте ЗАС-связи. «Клинок один, я 13-й, прием». «На связи». «К тебе гости», — коротко произнес командующий. «Один десантный бот, 32 воина и 2 пилота, 140 секунд до стыковки». «Вас принял, начинаю работать», — прозвучал ответ. «Внутренняя телеметрия активирована». Один из обзорных экранов командного мостика мягко вспыхнул, принимая трансляцию с научного судна, прилепившегося к обшивке контуру 0 врат. Некоторое время ничего не происходило, потом противоположная шлюзовая переборка заискрилась небольшим фейерверком из искр мгновенно плавящегося под воздействием запредельной температуры металла. Снаружи кто-то очень быстро прорезал в стене крупное отверстие. Не прошло и 2 секунд, как из переборки вылетел 1,5-метровый кусок металла, и из образовавшегося отверстия хлынули закованные в рыжую броню воины Инсектората. Пауки мгновенно заполнили собой стыковочный отсек, убедились, что он пуст, и также быстро взломали створы люка, закрывающего проход вглубь научного судна. Десантники противника, не теряя времени, бросились в узкий коридор. 2 мощных взрыва прогремели почти одновременно, засвечивая экран яркими вспышками. На мгновение изображение утонуло в густых клубах оранжевого черного пламени, но автоматика немедленно перешла в режим работы в агрессивных условиях, и трансляция продолжалась. Внутри коридора кипел жестокий бой. Оказавшись в тесном пространстве, инцы попали под кинжальный огонь плазменных ударов. Научное судно обернулось ловушкой. Вместо гражданских ученых абордажную команду противника встретила группа специального назначения. Бойцы в зловещих черных бронекомбинезонах в упор расстреливали рвущихся по коридору инцев, в первые же секунды прорядив паучий отряд наполовину. Оставшиеся в живых воины инсектората поняли, что единственная возможность выжить – это прорвать человеческие ряды и выбраться из узкого коридора. Гигантскими молниеносными прыжками они рванулись в атаку. Противники смешались друг с другом, и на выходе из ловушки вспыхнула рукопашная схватка. Рыжие членистоногие тела захлестнули людей, и мелькание лазерных плазменных энергоклинков слилось в единое кровавое, сверкающее вспышками выстрелов месиво. Командир абордажной команды противника, крупный и мощный воин, неожиданно вырвался из общей мясорубки и бросился назад по коридору, стремясь вернуться на борт десантного челнока. Его отряд попал в западню, и владетель должен узнать об этом. Он примет необходимые меры, а что произойдет лично с командиром, уже не важно. Это не интересовало воина. Главное – это исполнить предназначение. И оно сейчас заключается в том, чтобы предупредить командование Объединенного флота о ловушке. В том, что вся эта ситуация с чудесно открывшимся в нужное время ноль переходом – ничто иное, как хитроумная комбинация людей, он теперь не сомневался. Отлично подготовленные бойцы не оказываются на месте хилых гражданских ученых случайно, особенно после того, как их научное судно было тщательно просканировано шпионской аппаратурой. Но он исправит дело. Необходимо добраться до пилотской кабины бота и подать сигнал разведывательной эскадрилье Тхасмоа. Они ждут от него вестей и, получив информацию о засаде, быстро доставят ее владетелю. У них получится уж точно. Эти трусы так дрожат за свои жалкие жизни, что бросятся на утек, побив все рекорды скорости. Главное успеть попасть в пилотскую кабину. Люди знают о пилотах и поэтому блокируют внутреннюю связь. Иначе он смог бы отдать приказ экипажу бота дистанционно, в первую же секунду засады. Воин подпрыгнул, пропуская под собой пламенный заряд, с разбегу заскочил на стену, пробежал по ней несколько метров и тут же перебрался на потолок, уходя от человеческих выстрелов. Он выскочил из дымящегося горячей кислотой коридора, засыпанного разорванными телами своих подчиненных, и молнией метнулся к прорезанному в обшивке научного судна штурмовому проходу. Спустя пару секунд он был уже внутри десантного бота. Командир абордажной команды ворвался в кабину и резко остановился возле пилотской паутины. Оба пилота были мертвы. Их простреленные тела, скрючив конечности, лежали посреди отсека. Не теряя времени, воин прыгнул к нитям системы связи и с размаху врезался в черную двуногую фигуру, возникшую у него на пути прямо из ниоткуда. Задние лапки инца еще не успели коснуться пола, а броня передних секаторов уже светилась лазерными иглами энергоклинков. Воин бросился человеку в ноги, стремясь мощными рубящими ударами поразить его опорные конечности, но покрытая черными узловатыми наростами фигура неожиданно легко подпрыгнула и, совершив кувырок через инца, оказалась у него за спиной. Командир абордажников среагировал мгновенно, стремительным прыжком разворачиваясь вокруг своей оси, и почти не почувствовал тупой боли, сковавшей одну из задних лапок. Он хотел оттолкнуться от пола и приземлиться прямо на грудь человеку, но прыжка нужной силы не получилось. Болящая лапка оказалась отсечена, и броня пыталась заплавить собой сочащиеся дымящимися каплями обломок, чтобы прекратить кислотопотерю. Тогда воин стремительно развернул в сторону врага лазерную установку, и тонкая нить лучистой энергии ударила человека в упор. Но за сотую долю до попадания черная двуногая фигура быстрым броском вжалась в пол, подныривая под лазерный луч, и, стелясь по земле низкими кувырками, ушла от серии выстрелов, каждый раз на краткий миг опережая поворот орудийной установки. Враг резко распрямился, отталкиваясь от пола, и рухнул прямо на спину воину. Мелькнул плазменный клинок, в шею вгрызлась тупая боль, и вспыхнувший у самой фасетки индикатор возвестил командиру абордажников о разрушении лазерной установки. Но подобная мелочь не интересовала Инца. Воин вцепился в навалившегося сверху человека лапками левой стороны туловища и мощным рывком вывернулся из-под него, оказываясь лицом к лицу. Что-то холодно-белое сверкнуло у самой головы командира абордажников, и в этот же миг его могучие лазерные секаторы одновременно нанесли врагу сокрушительные удары. Нестерпимо горячая вспышка обожгла мозг, испаряя плоть. Передние фасетки лопнули, не выдержав температуры кипения плазмы. Опорные лапки предательски расползлись, роняя тело на пол. Могучий воин непроизвольно дернулся и затих навсегда. «Клинок один, я клинок два, прием!» Внутренний эфир ожил голосом заместителя командира группы спецназа. «Клинок один, как слышишь меня?» Человек в бронекомбинезоне выпутался из оплетавших его паучьих лап и поднялся на ноги. «На связи», — ответил он, проводя ладонью по боку и стряхивая на пол капли крови, катящиеся по шершавой и одновременно скользкой черной поверхности. Бронекомбинезон уже зарастил пробоину и приступил к оказанию медицинской помощи. Болевые ощущения стихли, анестезия сработала мгновенно. Остальные удары Инца не смогли пробить защиту. «У нас все чисто», – доложил заместитель. «Потерь нет. Трое трехсотых легких. Вернутся в строй через пару часов. Пауки, как обычно, сдаваться не пожелали». «Принял тебя», – ответил командир группы и вышел на связь с командующим. «13-й. Я клинок один. Противник полностью уничтожен. Попытки поднять тревогу предотвращены». «Оставайтесь на месте», – приказал 13-й. «Конец связи». Он развернулся к изображению полковника разведки и произнес: «Подавайте ложный сигнал». Тот коротко кивнул и вышел из эфира. Через 2 минуты полковник вернулся с докладом. «Ложный сигнал прошел успешно. Командирский корабль разведэскадрильи Тхасмоа не смог распознать имитацию и принял наше сообщение за доклад инцев. Он только что отдал приказ передать сообщение об установлении контроля над 0 вратами в штаб своего командования. Передача ведется прямым лучом через выпускной контур врат». «Иными словами, противник только что демаскировал сам себя», – уточнил командующий. «Так точно», – ответил полковник. «Энергетический след прямого луча появился на всех следящих системах». 13-й перевел взгляд на экран Дельфийского императора. Тот посмотрел на одного из своих адъютантов и произнес: «Наши комплексы ближнего и дальнего обнаружения также наблюдают его. Сигнал отчетливый, содержание сообщения закрыто шифром Тхасмоа. На дешифровку уйдет определенное время». «Расшифровывать не имеет смысла, О», – командующий покачал головой. «Противник уверен, что врата у него в руках. Это доклад о готовности к вторжению. Сейчас начнется атака. Прекращай спектакль. Он уже сделал свое дело. Далее действуем по нашему плану. Операция «Наживка» завершена успешно». Он переключился на спецканал и приказал: «Андрей, отключай выпускной контур. Теперь система Солнца работает только на вход. Не будем подвергать дорогих гостей соблазну покинуть нас в самый разгар общения». «Готово», – зазвучал в ответ голос Серебрякова-младшего. «Перевожу всю энергию на входной контур. Это поднимет пропускную способность врат в нашу сторону». 0 врата исторгли из себя первую волну флота вторжения через минуту. Количество штурмовых эскадр инсектората было настолько огромным, что в считанные секунды все пространство перед вратами уже кишело густым океаном рыжих кораблей, быстро расширявшимся вглубь Солнечной системы. «Ударные группировки», – спокойный голос командующего в замершем эфире прозвучал подобно удару кнута. «Согласно распределенным секторам огня, противника уничтожить. Огонь по готовности». Сидящий на мощном плече Чебурашка издал короткий одобрительный писк. Посреди чернильной пустоты космического пространства, на траверзе 0 врат, в 10 тысячах километров от стремительно расползающегося фронта паучьих кораблей, появился одинокий серый шар. Прежде чем кто-либо из врагов понял, что происходит, Матовый линкор развел хрустальные ловушки и во фланг, ставший уже многотысячной флотилией инсектората, ударил безразличный ко всему происходящему поток серебряных слез.